принести мне фотографии молодых актрис на главную роль, обрисовав, какой это героиня мне видится. Придя на студию, я обнаружил на столе штук 15 фотографий. Поглядел на распахнутые глаза, на прелестные лица этих девушек и растерялся. Как актер я понимал всю беззащитность этих актрис перед режиссерским диктатом. Режиссер, конечно, прав, выбирая того или иного актера, сообразуясь со своим вкусом и творческим замыслом. Но сколь же неравноправные позиции у актеров и режиссеров? И кто даст гарантию, что режиссер не ошибется? А где гарантия, что актер, назначенный на эту роль, сыграет ее именно так, как ее видит постановщик? Поэтому так опаслив и разборчив режиссер во время выбора исполнителей. Ошибиться в актере, не сделать картину. Очень это неоднозначный процесс кинопробы, как неоднозначно все в искусстве. Первой моей ролью, где мне удалось по-настоящему ощутить огромную воздействующую силу кино, его отзвук в миллионах зрительских сердец, его проникновенность в самые глухие уголки Земли, был Бахерев в картине «Битва в пути». История картины сложилась драматично. Ее снимал один режиссер, затем на какое-то время она была остановлена. И после перерыва заново начал работать над картиной Владимир Павлович Басов. Когда мне предложили попробовать роль Бахерева, я поначалу отказался категорически. Дело в том, что автору одноименного романа Галине Николаевой удалось описать интересный и правдивый производственный конфликт, в острой форме поднять вопросы, существующие не только для упомянутого в произведении завода, но и для страны тех лет в целом. Вопросы ответственности, честности в работе, принципиальности на деле, а не на словах, смелости в решении жизненных проблем, раскрылись в романе по-новому смело и талантливо. И при этом характеры героев были выписаны жизненно, достоверно, человечески интересно. А главная фигура романа, инженер Дмитрий Бахерев, оказался выписанным настолько индивидуально, резко и многосложно, что вызывал перед глазами читателя конкретный образ. Это крупный, неторопливый в решениях, но движущийся к цели с упорством танка, непреклонный и умеющий на деле доказать свою правоту человек. Поэтому на заводе ему дали кличку «Бегемот» за его медлительность и кажущуюся непробиваемость. Да я же ни с какого боку не был похож на него. Роман широко читали. На несколько лет он стал своеобразной советской классикой. А главная проблема экранизации классики и популярных современных произведений, кроме тысячи других заковык в необходимости убедить зрителя, вчерашнего читателя, что Анна Каренина, Митя Карамазов, Пьер Безухов, Наташа Ростова — вот такие, какими вы видите их на экране, а не такие, какими вы их себе представили, когда склонялись над книгой. И это далеко не всегда получается у актеров. Поэтому и я отказывался вначале, зная о популярности романа «Битва в пути», чувствуя, насколько я как актер не подхожу для роли его главного героя. Но есть творческие предложения, которые не дают спать. Я возвращался к Бахереву, перечитывал роман и постепенно стал думать, что главное в нем не запоминающаяся манера поведения и внешность, а его внутренний мир, его мировоззрение и гражданская позиция. Если их передать достаточно ярко и в соответствии с замыслом писательницы, то можно заставить зрителя поверить в моего Бахерева, который, несмотря на внешнюю непохожесть, также упорно борется за то, что считает необходимым, и с такой же железной решимостью стремится довести до конца начатое дело. И когда мне позвонили с повторным предложением попробоваться на роль Бахерева, я уже не стал отказываться. Я уже уговорил себя, что у меня есть нужное решение роли, и в моих силах сделать так, чтобы она получилась на экране. Видимо, поэтому пробы прошли благополучно. Можно было приступать к съемкам, но перед их началом произошли события, которые лишь для непосвященного человека могут показаться малозначительными. На самом же деле они иллюстрируют, как сильно актерская судьба зависит от взаимоотношений с коллегами и начальством. Сложившаяся тогда ситуация оказалась благоприятной для меня. Поэтому с добрым сердцем еще раз хочу рассказать о директоре Вахтанговского театра